Александр Мазин. Дракон Конго. Летопись первая. Спящий дракон. Солдат, солдат, глотни вина во славу всех богов. Да будет кровь твоя красна, красней, чем у врагов. Глотни, солдат, и дай глотнуть и мне, солдат, за нас. Сегодня топчет пыльный путь, а завтра топчут нас. Глотни, солдат, вкусу вина всегда солдат хорош, а кровь тем больше солона, чем больше ее льешь. Чтоб ты, солдат, приятней пах, ты пей, солдат, и пой. А девки в южных городах толпой, солдат, толпой. У нас, солдат, судьба одна, молись, солдат, судьбе, чтоб фляга век была полна, чтоб руки при тебе. Придут другие времена, а ты, солдат, живой. Глотни, солдат, глотни вина. Домой, солдат, домой. Вино, солдат, жена и брат. Глотни, и ты согрет. А дом, солдат, придешь, солдат. А дома-то и нет. Солдат, солдат, глотни вина во славу всех богов. Да будет кровь твоя красна, красней, чем у врагов. Конгская песня. Пролог. Стылая вода с шипением сбегала вдоль черных бортов Дракена. Северное солнце, едва привставшее над алмазными пиками ледяных гор, било прямо в глаза кормчему Мельнии, отчего глаза эти совсем спрятались в морщинах выдубленного морской солью лица. Мельни был вагар из народа вагаров Севера. Выпрямившись во весь рост, он макушкой не достал бы и до середины груди обычного человека. Но храбрость вагаров не уступала высотой ледяным горам. По правому борту Дракена сияли белизной ледяные горы. Слева ветер морщил седую шкуру Эмирова моря. Дракен-ловец возвращался в гард. В этот сезон удача глядела мимо желтого паруса ловца. Два крохотных бивня, из которых даже сносного кинжала не выточишь. Да еще один, чуть побольше, застрявший в днище. Из-за него Мельне приходилось все время закладывать кормило вправо. 3 месяца в море, и почти ничего. А все потому, что старший, Улифсон, надумал жениться и остался на берегу. А брат его всем хорош, но нет у парня магического дара чуять Хармшарка за дюжину полетов стрелы. «Коль!» — позвал Мельне своего помощника. «Забрось приманку!» Помощник кормчего на 3/4 вагар, на 1/4 рус, а потому на голову выше Мельни сидел на скамье у правого борта и алмазной пастой счищал наплывы с маленького, не длиннее ладони, хармшаркового бивня. Чтобы выточить из бивня кинжал, потребуется полгода упорного труда. Только алмазу уступает твердостью бивень хармшарка. Зато никакой узорный клинок, даже работы самих вагаров, не сравнится с белым клинком из бивни северной акулы. Коль бережно завернул поделку в кожу, из почтения, а не из предосторожности, бивень не боялся ни солнца, ни соленой воды, и поднялся. Выбрав из утреннего улова рыбу покрупнее, он вспорол ее ударом ножа, вложил в сетку и, раскрутив, метнул за корму через голову кормчего. Брызги рыбьей крови упали на щеку Мельни. «Чтоб тебя крабы сожрали, Коль!» — выругался кормчий. Его помощник захохотал. Мельни, не выдержав, тоже усмехнулся. Эти двое подходили друг к другу, как левая и правая рука. А команда ловца, 11 вагаров, собранных Мельни едва ли не со всего побережья Эмирова моря, как один большой кулак. Иначе в их промысле не бывает. «Олафсан, на мачту!» — скомандовал Коль. Иной раз Хармшарк, чуя кровь, всплывает к поверхности. Острый плавник видно издалека. «Ульф! Шест!» Названный вагар подхватил палку с медным наконечником и поспешил на корму. Команда ловца оживилась. 3 месяца почти впустую, но морская богиня — женщина, а значит капризна. Вполне способна одарить именно в двойном переходе от дома. О том, что подарок богине для любого из них может обернуться смертью, вагары не думали. Коль стравил трос с приманкой, закрепил его и, выпрямившись, стянул меховую куртку. «Жара», — сказал он. От шеи вниз кожа помощника кормчего была белая, как молоко. На спине огромный шрам. Неровное пятно шириной в две ладони. Хармшарк погладил. Время шло. Бледное солнце севера неподвижно висело над горами. Попутный ветер выгибал парус. Младший Олафсон раскачивался на мачте. Сторож Ульф время от времени бил шестом. Отгонял от наживки мелких хищников. Мельн держал кормила. Помощник Коль дремал, подставив солнцу тощий живот. Мельни положила руль правее, прямо по курсу поднялась из воды рыхлая спина льдины. Достаточно далеко, чтобы успеть уклониться, но кормчему вдруг стало неспокойно. Так бывает под землей, когда тело горы грозит шевельнуться и обрушить потолок тоннеля. Большеголовый Ульф зажал подмышкой шест и посмотрел на небо. Любой вагар чует близкую опасность. Иные не выжили в горных пещерах. Слепая беспечность хуже, чем ночная слепота, но сейчас не каменный потолок над ними, а пустой небесный свод. Ни облаков, ни живой твари. Крыла на рыболова держатся поближе к берегу, а драконы предпочитают моря более теплые, чем и Мирова. Коль проснулся и поглядел назад, как раз когда Зубан пристроился тяпнуть наживку. «Ульф!» — рявкнул он. «Что сопли жуешь?» Вагар поспешно перехватил шест и ткнул Зубана в полосатый бок. Рыба метнулась в сторону, но осталась поблизости. «Вот нахальная тварь», — пробормотал Ульф. «Коль, влепи в него болт». «Угу», — усмехнулся помощник кормчего. «А жрать Зубана ты будешь?» Ульф промолчал. Коль щелкнул пальцами и выдохнул магический шарик. Забавлялся. Единственное колдовство, на какое он был способен. Днем от шарика проку ноль. Его и не видно почти. Зато видно, что Колю скучно. Он бы снова взялся за бивень, но вдруг Хармшарк. «Идет!» — истошно завопил младший Олафсон, и команда ловца встрепенулась. Трое бросились приспускать парус, четверо — готовить кожаные лодки-кайки. Коль с двумя помощниками мигом собрали малую катапульту и установили на корме. Один только Мельни не сдвинулся с места. «Идиот! Ого-го!» — орал сверху Олафсон. «Огромный!» «Слазь!» — гаркнул Коль. Парус соскользнул вниз. Дракен сразу сбавил ход. «Спешить некуда. От Хармшарка и захочешь — не уйдешь». Команда разобралась по местам. Все напряженно глядели назад. «Вижу!» — вдруг сказал Коль. «Верно, малый. Нам повезло. Здоровенный акулан!» Голос его звучал напряженно. Даже небольшой Хармшарк — страшный противник, а уж этот... Теперь плавник видели все. Черная узкая коса и белые расходящиеся усы пены. Хармшарк учуял кровь и теперь шел втрое быстрее, чем турская галера. Шестеро быстрее, чем дракен при попутном ветре. Коль громко сглотнул слюну. Он боялся. Мель не знал, что его помощник боится, но знал и то, что Коль сильнее своего страха. Три четверти вагара против человеческой четвертушки. Хармшарк нагонял, стремительный, как морской демон. Длинное черное тело. Бивень длиной с половину весла. У самой кормы дракена он изогнулся, огромная пасть смахнула наживку, как не было. Плавник лег вправо, а сам господин Эмирова моря прошел мимо дракена. Волна звонко шлепнула в борт. Бонг! Спущенная катапульта метнула тяжелую стрелу. Все услышали, как наконечник ударил в толстую шкуру Хармшарка. «Там!» — удовлетворенно произнес Коль. «В самую...» Громовой удар заглушил его слова. В полусотни локтей от дракена Хармшарк в ярости выметнулся из воды. Брюхо у него было белое, в продольных складках. «Пловцы!» — скомандовал Мельни. Вагары подхватили легкие лодочки. В каждой уже сидел, сжимая двойное весло, пловец. И швырнули их через борта дракена. Пловцы, мгновенно восстановив равновесие, прянули навстречу развернувшемуся Хармшарку. Раненый хищник крушит все, что попадется на пути. Дракену от него не увернуться. Маленькой кайке легче. Хармшарк неистовствовал. Бивень его, вырываясь из воды, рассекал воздух, словно гигантский меч. Изогнутый хвостовой плавник рвал воду. Господин Эмирова моря был втрое длиннее кайков и в 10 раз быстрее. Но пловцы вертелись совсем близко, и когда Хармшарк бросался на одного, другие тут же оказывались рядом, едва не касаясь бортами черной, усеянной крохотными шипами шкуры северной акулы. Серповидный хвост Хармшарка задел один из кайков и лодочку подбросило на несколько локтей вверх. Коль выругался, пловец упал боком. Два других тут же возникли на пути акулы. Отвлекли. Поднялся. Помощник кормчиво облегченно вздохнул. Потопить кайк трудно. Кожаный, затянутый вокруг пояса, пловца фартук не пропускает воду. Но если пловец теряет сознание, то кайк переворачивается. Коль разворачивал катапульту вслед за рыскающим Хармшарком, выжидая. Дракен, направляемый умелой рукой Мёльни, обходил акулу по большой дуге. Банг! Улучив момент, Коль выпустил вторую стрелу. С добрых 40 локтей он ухитрился попасть в голову мечущегося Хармшарка. Семеро вагаров одобрительно прищелкнули языками. Но до конца смертельной охоты еще далеко. Двумя стрелами такую громадину не убьешь. От новой боли Хармшарк выметнулся из воды и, падая, задел одну из лодок. Кайк перевернула и бросила прямо под удар бивня. Клочья разорванной кожи, изогнувшееся человеческое тело, совсем маленькое, рядом с господином Эмирова моря. Изогнутый хвост вспахивает воду, черный плавник ложится вправо, и пловца больше нет. «Прими его, морская богиня», — шепчет Мёльни. Банг! Третья стрела входит в спину Хармшарка у самого плавника. Коль свирепо щерится. Его ярость — ярость человека, а не вагара. Но стреляет он, как вагар. С раскачивающегося на волнах дракена за сотню локтей человек и в мертвого Хармшарка не попадет. Крохотные лодочки пляшут вокруг северной акулы. Гибель пловца — обычное дело. Коль раздувает ноздри. Четвертая стрела наготове. На отполированном наконечнике из белого бивня. Мертвый Хармшарк против живого. Блестят капли воды. Коль знает, куда пошлет четвертую стрелу. И знает, как трудно будет попасть. Но он попадет. Если Коль промахнется, хищник возьмет жизнь еще одного пловца. Затем намного быстрее двух оставшихся. И настанет очередь Дракена. Вдруг Хармшарк исчез. Серая вода, клочья пены и три припрясывающих кайка. Команда ловца замерла в напряжении. Хармшарк нырнул. Но северная акула никогда не отказывается от мести. Вагары сдерживают дыхание. В любой миг дракен может содрогнуться от страшного удара. Пропитанные смолой толстые доски днища лопнут с оглушительным треском. Палубный настил вспухнет, как нарыв. Прорвется, и из дыры выпрыгнет белый... сверкающий бивень. А потом, брошенный на бок чудовищной силой господина Эмирова моря, дракен-ловец канет в ледяные объятия великого Эмира. Маленький кайк взмыл вверх, вспоротый, насаженный на исполинский живой меч, а следом из вскипевшей воды вырвалось длинное черное блестящее тело. Выбросилось целиком, выше мачты дракена. Повисло на мгновение и с грохотом рухнуло вниз. Первая волна отшвырнула дракена на 2 дюжины локтей, только мастерство Мёльни не позволило судну опрокинуться. Вторая, намного слабей, лишь встряхнула и укатилась дальше. Вагары, мокрые с ног до головы, вцепились в борта, переводя дух. 2 уцелевших пловца вертелись вокруг гиганта. Их учили слетать вниз по яростным горным рекам. Учили оставаться в живых, падая вместе с ревущей водой между каменных клыков. Почти таких же опасных, как белый бивень северной акулы. 2 были в порядке, 3-й жив. Бивень не задел его, и теперь он вплавь спешил к дракену. 2 сотни ударов спокойного сердца, и любого вагара или человека скрутит и утянет вниз ледяная вода. Мёльни переложил руль, разворачивая дракен навстречу плывущему. Приближаться к Хармшарку опасно, но 2 оставшихся пловцов — не защита. «С близкого расстояния Коль ударит вернее», — подумал кормчий. Эхом отозвавшись на его мысль, Коль крикнул: «Тоди! Стрелу с линем!» Кормчий быстро взглянул на своего помощника, и тот, поймав взгляд, ухмыльнулся. Дракен поравнялся с пловцом, и руки перевесившихся через борт вагаров выдернули товарищей из воды. Коль выстрелил в тот миг, когда пронзенный кайк взлетел вверх. Огромное тело акулы стремительно вздымалось над водой, но стрела летела быстрее. И попала именно туда, куда послал ее стрелок. Только Вагар способен на такое. Дракен шел прямо на бьющегося Хармшарка, но хищник больше не нападал. Черное тело выгнулось, и Мёль не заметил стрелу, пробившую насквозь тонкий, не шире тующего Вагара стебель хвоста. И засмеялся. Дракен подошел вплотную к умирающему Хармшарку, и тот из последних сил попытался нанести удар. Но уже не смог. Коль выстрелил в упор. Стрела, на этот раз с остальным зазубренным наконечником, на три ладони вошла в черную спину. Господин Эмирова моря начал медленно погружаться. Мертвый Хармшарк тонет, уходит вниз, чтобы служить своему богу. Если Вагар не позаботится о своей добыче. Два моряка спрыгнули за борт в ледяную воду, быстро подвели петлю под брюхо акулы и еще быстрее взобрались обратно на Дракен. «Коль!» — громко произнес Мёльни. «Я утраиваю твою долю!» Команда ловца поддержала его дружным рыком. «Младший», — сказал кормчий Олафсону, — «доставай бочонок. Мы заработали». Мертвый Хармшарк, принайтованный к борту, покачивался на волнах. Теперь он был уже не живая смерть, а добыча. А каждый из моряков стал богаче на 6 полных горстей золота. Если не больше. О Снайге Эриксоне, отошедшем в Нижний мир, не вспоминали. О нем вспомнят на берегу, когда будут делить добычу. Семье Снайге отойдет двойная доля, и Мёльни лично вручит золото вдове. Таков обычай. До Гарда ловец добирался полных 4 суток. Из-за привязанного к борту Хармшарка. Не будь Дракен так близко от дома, Мёльни пристал бы к берегу и разделал тушу, взяв драгоценный бивень и шкуру, которая тоже стоит немалых денег. Но какое искушение показать гиганта Хармшарка целиком, да еще со стрелой в хвостовом стебле. Об этом впору песнь сложить. Скалы раздвинулись, открыв синее горло фьорда. Мёльни отобрал кормила у Ульфа и сел сам. Не то, чтобы Ульф был способен посадить Дракен на скалу, фарватер любой из моряков знал отлично. Но именно кормчему подобает ввести судно в порт. Гардский фьорд длинный. Пока шли, встретили 4 корабля. Военные из северной эскадры, 2 купцов. И вагарский Дракен, такой же охотник, как ловец. Команда Мёльни сияла. На встречных судах у ближнего борта собиралась толпа. Глядели на Хармшарка. То ли еще будет, когда ловец придет в порт. Тревожное чувство охватило Мёльни, и он невольно взглянул вверх, но там, естественно, было небо, а не каменный потолок. И скалы фьорда стояли незыблемо. Рядом беспокойно задвигался Ульф. Любой Вагар чует гнев Потрясателя Тверди, бога земель и вод. Чует задолго до толчка и успевает покинуть опасное место, но сейчас было что-то другое. И откуда грозила опасность, Мёльни определить не мог. Поэтому он просто продолжал вести Дракена вглубь фьорда. Вряд ли Мёльни успел бы что-то сделать. Даже если бы что-то грозило ловцу. Стены фьорда отвесны. Даже Вагару не взобраться на них за несколько мгновений. А большего у них не было. Гигантская волна накатилась с моря. Яростно ударила по скалистому берегу. Захлестнул его, накрыв целиком отвесный клифф в 1/4 мили высотой. И отхлынуло. Только в одном месте вода нашла брешь и устремилась по ней со скоростью пикирующего дракона. Мёльни услышал чудовищный грохот. Оглянулся и через мгновение увидел раздувшийся вровень со скалами водяной таран, летящий на него. «Все-таки потрясатель», — успел подумать кормчий, и ошибся. Но это уже не имело значения.